Услыхав про документально-публицистическую повесть, корреспонденты форменным образом взвыли, и пресс-конференция была прервана. Все бросились на губу договариваться с новоиспеченными с новостями о закупке на корню документального бестселлера, но их уже поджидала подкупленная утренним корреспондентом за ящик водки и три пачки чернослива гарнизонная рота с примкнутыми штыками и тяжелыми прикладами. А сам утренний корреспондент еще вчера договорился через решетку с вечерним, не прикинув возможности трансформации документального бестселлера в роман, киносценарий, трагедию в стихах и цирковое представление, как раз в этот момент, щелкая кедровые орешки за 1000 световых лет отсюда, в кабинете издательства «Фикшн» еще раз перечитал издательский контракт и вписал в него пункт W. В случае светопредставления равной другого стихийного бедствия издательство «Фикшн» обязуется выплатить гонорар полностью. В общем, новостя были большими оптимистами, надеясь подзаработать на светопредставлении. Потому что даже темные пахари-телепаты, ковыряющие мотыгами под пространство, понимали, что дело пахнет керосином. Хотя ни они, ни корреспонденты, как и подавляющее большинство населения Вселенной, в теоретической физике не разбирались. Даже примитивный эйнштейновский эффект двух близнецов или шкалярский процесс коллапсирования звезды в черную дыру были для них китайской грамотой. Где уж им рассуждать о казуистической природе зеркальных квазаров, свысока думал Беламор, наблюдая за осадой гарнизонной гауптвахты корреспондентами. Нельзя сказать, чтобы Беламор очень уж разбирался в теоретической физике, но худо-бедно мог рассчитать обратную траекторию сноса по времени при неподвижном пространстве, так называемый парадокс торможения, когда, хоть вывернись наизнанку, энергия испаряется прямо пропорционально возрастанию массы, которая, масса, не может и не хочет существовать по-старому, а c квадрат остается прекраснодушным призывом к ускорению, потому что никто не чешется. Так что рассчитать траекторию возвращения с небес на землю в условиях застойного времени по формуле Е равно МЦ квадрат Беламор умел. А значит, не таким уж он был олухом царя небесного, как обычно изображают в киносценариях инспекторов охраны среды. Умей спуститься с небес на землю, это что-то да значит, и в охране среды чему-то да учат. То-то. День клонился к вечеру. Свежие газеты опубликовали популярные статьи об одиннадцатимерном пространстве в расчете на среднегалактического обывателя. Мол, здравомыслящим гражданам не следует принимать на веру персонифицированных демонов зла. Ни в одном зоопарке такие звери не водятся. А джинна войны не следует представлять и таким злобным старикашкой в чалме. Другое дело, что одиннадцатимерный омут может послужить детонатором для цепной реакции свертывания нашего, старого, доброго, четырехмерного пространства. И чтобы этого не произошло, всем гражданам следует повысить, ускорить, строго соблюдать, быть начеку и давать побольше на гора. А о строительстве сферы Дайсона и обо всем остальном позаботятся видные специалисты из правительственной комиссии. В общем, доступными словами пытались успокоить публику. Но она, дура, отлично ориентируясь в подтексте подстрочного подпространства, в особенности услыхав про сферу Дайсона и провидных специалистов, а кто и когда их видел, тут же сообразила, что дело пахнет гражданскими лишениями, и в течение суток домохозяйки из цивилизаций преклонного возраста расхватали сапоги, соль, сахар, спички, теплую одежду. Потом принялись сушить сухари. Столичные студенты забросили учебу и, одного живем, отчаянно занялись любовью. А более провинциальная и себе на уме молодежь, для которой что конец света, что прозябание на нефтеносных районах Радужного кольца, добровольно записывалась на строительство сферы Дайсона, рассчитывая все же сделать карьеру или хотя бы получить квартиру до светопреставления, что, конечно, было нереально. Ехали кто с женой, кто с мужем, кто с невестой, кто с детьми, кто сам по себе, везя свой нехитрый скарб, старую молочную цистерну, наполненную самогоном, коровушку, утепленный балок на фотонной тяге с гремящим чайником, крупу, соль для супа, рулоны рубероида, ложки-вилки, посуду, любимую книгу. Наступил вечер по среднегалактическому, наименее искривленному меридиану. Стабилизатор открыл фотоэлементы и с надрывом произнес: «Я пил из чаши бытия». «Было!» — опять заорали бродяги. Стабилизатору прямо повторил: «Я пил из чаши бытия до самого закрытия». «Ну как?» — с жалостью спросил его Беламор. 98. Пробормотал стабилизатор. «Чего 98?» — удивился Беламор и попался. «А чего? Ну как?» Горестно вздохнул стабилизатор и закрыл фотоэлементы. В пространстве невидимо взошла красная Массандра, вечный спутник нашей Вселенной. Приветствуя ее появление, радостно заржал в дециметровом диапазоне худющий сивый мерин, выпущенный на волю хозяевами-переселенцами пинком под зад. Брел он на все четыре стороны, как этот текст, звякая колокольчиком и цокая подковами, подслеповато обходя гравитационные колдобины, и не чуя впереди безжалостного вжиканья ножиков, востримых сидящими в засаде дезертирами, учуявшими дармовую конину. Вспомнил он себя жеребенком, потерял бдительность и спустили бы с него шкуру на барабан, кабы не спасла его от неминуемой гибели патрульная оса, промчавшаяся мимо, сверкая мощным брайдером, испугнувшая разбойников. Это неуловимый адъютант эскортировал комнату детского врача Велимира Зодиака с неразлучным календарем нечистой силы под мышкой и с букетиком фиалок на собственную могилку, которые, фиалки, адъютант, не торгуясь, купил у перекупщицы, торговавшей прямо на перекладине Южного креста. Старуха перед светопреставлением драла за цветы три шкуры. Адъютант уже и не надеялся застать столетнего старичка в живых, но все же разыскал его, еще живущим, в жутком захолустном созвездии лесного массива. С помощью дворника поднял его с постели, преподнес фиалки, помог одеться, завязал ему шнурки на ботинках и помчал напрямик по бездорожью под мерзким, но не очень опасным дождем асфальтобетонных частиц, держа над ним зонтик. Старик был очень недоволен, ворчал, что Бога нет и что со времен чеховских земских врачей ничего в мире не изменилось. Но, обнаружив Беламора в таком пиковом положении, не узнав о возможном приближении к концу света, воспрянул духом и сменил свое настроение к лучшему. — А стул у него был? — первым делом поинтересовался доктор Зодиак, и этим вопросом сразу же расположил к себе скептического знахаря-грубияна. «Не поймем, что с ним стряслось!» — доверительно кричал шеф детскому врачу в слуховой аппарат. «Всегда был рассудителен и уравновешен, а сейчас хамит, качает права и бросается на людей. Не хочу подозревать самого худшего, но взгляните на этот ультиматум. Буду сотрудничать с правительственной комиссией при условии награждения меня орденом шарового скопления первой степени. Требует персональный звездолет, ресторанную жратву, боржу с хлебом, головизор последней марки, необитаемую планету, названную в свою честь, и какую-то пожизненную ренту. А что означает пожизненная рента?» «В детстве он был не таким», — доктор Зодиак укоризненно погрозил Беломору пальцем и принялся разбирать свой латинский почерк полувековой давности. «Какие-то прививки от туберкулеза, оспы, спида и венерианской чумки. В раннем детстве ветрянка, потом этот случай с оградой и противостолбнячным уколом. В отрочестве болезнь Боткина, которую Беломор подцепил на каникулах, исследуя заброшенные лабиринты Плутона. Рост, вес, никаких отклонений от нормы».